Глава 15. Как сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Я несколько лет прослужил в армии, но это были цветочки по сравнению с тем, что мне пришлось вытерпеть в тот день. Допрашивавшие меня агенты ФБР просмотрели свои записи, переглянулись и повернулись ко мне. «Можете идти», — разрешил мне старший спецагент. «Этого достаточно». Взглянув на часы, я с удивлением обнаружил, что прошло уже целых 2 часа. Все это время меня подвергали жесточайшему перекрестному допросу все лучшие старшие агенты местного отделения ФБР. Полагаю, все дело было в огромном количестве желающих получить эту работу. Как бы то ни было, я встал, поблагодарил их за уделенное мне время и пошел к двери. Но тут меня окликнул агент, руководивший собеседованием. «Кстати, последний вопрос, если вы не возражаете». «Только в присутствии моего адвоката», — с напускной серьезностью ответил ему я. Все агенты заулыбались, один даже хихикнул. «Ничего себе», — подумал я. «Значит, у них все-таки есть чувство юмора. В вашем резюме сказано, что вы имеете теоретическую и практическую подготовку спортивного психолога. Меня все это время мучает вопрос, использовали ли вы на сегодняшнем собеседовании какие-то психологические техники, которым обучаете спортсменов?» «Разумеется», — улыбнулся ему я. «Конечно же, я пользовался различными психологическими техниками во время нашей беседы». Позднее он рассказал мне, что обратил на меня внимание, потому что стрессовая ситуация, которую намеренно создавали все участники собеседования, давление, с помощью которого им удалось поколебать спокойствие всех остальных кандидатов, меня как будто бы совершенно не волновало. Вот так и началась моя карьера в качестве специального агента. Давление. Жесткий прессинг. В армии такого было навалом. Спросите любого спортсмена, чему он в первую очередь хочет научиться на программе психологической подготовки, и он без колебаний ответит. Обрести способность показывать лучший результат в стрессовой ситуации. Разумеется, само по себе состояние стресса во время соревнований не вредно. Оно даже помогает вам полностью раскрыть свой потенциал. Решающим фактором является то, как вы себя поведете в такой ситуации. Что бы вы ни думали, ощущаемое во время соревнования давление создается вами изнутри, а не под воздействием каких-то внешних факторов. Если вы поймете эту простую истину, то сможете обрести свободу действий и показать наилучший результат. Итак, каково же негативное влияние стресса и психологического давления на результат? Стресс оказывает негативное влияние на координацию, концентрацию и способность трезво оценить ситуацию. Сердце начинает биться учащенно, дыхание становится сбивчивым, вы теряете способность ясно мыслить. Очень часто стресс создает напряжение, которое заставляет вас принимать поспешные и необдуманные решения. Чем сильнее вы поддадитесь этой панике, тем хуже окажется ваш результат. Если вы не умеете правильно вести себя в стрессе, это не замедлит сказаться на качестве вашего выступления. Стресс может привести вас к катастрофе в любой ситуации, будь то заседание совета директоров, сцена концертного зала или спортивные соревнования высочайшего уровня. Первое, чему вы должны научиться, это сохранять спокойствие. Возможно, именно умение сохранять спокойствие отличает обычного спортсмена от психологически подготовленного профессионала. Психологически подготовленный спортсмен знает, как сохранять спокойствие и не терять концентрации на поставленной задаче в ситуации стресса. Он знает, что спокойствие – неотъемлемая часть формулы успеха, поэтому использует техники управления стрессом и для начала способен признать, что ощущать стресс в такой ситуации нормально. Он не отрицает того, что испытывает волнение, но и не отдается ему целиком. Вот несколько проверенных опытом и временем техник, которые пригодятся спортсменам для того, чтобы обрести умение сохранять спокойствие и концентрацию в стрессовых ситуациях. Научитесь концентрироваться и использовать сфокусированное дыхание. Если спортсмен научился правильно дышать, то сможет в любую минуту вернуться в здесь и сейчас и сохранить контроль над ситуацией в самые сложные моменты. В ситуации стресса убедитесь, что воздух полностью заполняет нижние доли легких. Наполните каждую клетку своего тела кислородом, который дарит нам жизнь и улучшает ее качество. Когда вы расслабитесь и начнете спокойно дышать, представьте себе, что с каждым вдохом и выдохом тревожность и напряжение покидают вас. Обратите внимание на ощущение облегчения и появляющееся чувство контроля над ситуацией. Сфокусированное дыхание поможет вам снять стресс, заземлиться и пребывать в настоящем. Для снятия стресса спортсмен может также применить навыки мышечной релаксации. Если вам удалось выработать эти навыки благодаря регулярным тренировкам вне соревновательного контекста, то у вас в арсенале имеется бесценный инструмент для борьбы с напряжением и стрессом, который вы можете ощутить непосредственно на соревнованиях. Умение мгновенно расслаблять мышцы помогает не только снять напряжение, но и успокоить разум и снизить ощущение эмоционального перенапряжения. Немного попрактиковавшись, вы легко сможете научиться быстро вызывать у себя физическую релаксацию. Постарайтесь освоить и довести до автоматизма релаксационную технику, представленную в главе 7. Она является крайне популярной среди лучших спортсменов и представителей творческих профессий по всему миру. Некоторым спортсменам во время соревнований очень хорошо помогает снять стресс использование копинговых аффирмаций. Способность наладить позитивный внутренний диалог в стрессовой ситуации – крайне важный навык. Копинговые аффирмации – мощный инструмент, который помогает вам справиться со стрессом, а не делать вид, будто его не существует. Многие чемпионы сами придумывают себе аффирмации и постоянно ими пользуются. «Я хорош», «Я быстрый», «Я сильный», «Пришел мой час», «Я верю», «Я одержу победу». Фраза может быть любой. Главное, чтобы она помогала вам снизить уровень стресса. Придумайте себе 3 короткие аффирмации, позитивных утверждений о себе, которыми вы можете дополнить вышеупомянутые дыхательные и релаксационные техники. Другой метод, которым пользуются многие спортсмены для снятия стресса, состоит в том, что они просто-напросто начинают думать о чем-то успокаивающем и расслабляющем. Некоторые при этом надевают наушники и слушают разнообразные записи, которые приводят к снижению уровня стресса. Например, одна спортсменка на серьезных международных соревнованиях по теннису перед матчем всегда садится и представляет себе, что переносится в другое место, оказывается на берегу спокойной горной реки и наблюдает за тем, как лучи солнца играют в водном потоке. Неужели такая простая вещь может сработать? Может, если вы уделите достаточно времени практике и развитию этого типа ментальной концентрации. Некоторые чемпионы признаются, что используют техники спортивной психологии, которые позволяют им отпустить стремление получить какой-то конкретный результат. Ощутив стресс, они пытаются нежно и с любовью принять это состояние. Такие спортсмены относятся к соревнованиям как к радостному событию, которое дает возможность проявить все, к чему они пришли в результате тяжелых тренировок. Наконец-то проявить себя и получить радость от выступления в своем виде спорта. Они начинают свое выступление с ощущением, что им нечего терять, с уверенностью, что годы усердных тренировок не прошли даром. Спортсмены отпускают все остаточное беспокойство и выступают свободно, позволяя энергии беспрепятственно протекать через них. Некоторые говорят, что лучшие моменты их спортивной карьеры связаны с тем, что им полностью удалось отпустить страх неудачи и поражения. Другими словами, когда спортсмен перестает концентрироваться на результате, это позволяет ему радостно и с наслаждением погрузиться в сам процесс. Такое отношение часто можно наблюдать у молодых спортсменов, когда они вдруг занимают первые места. Все дело в том, что у них есть ощущение того, что им совершенно нечего терять. Иногда спортсмены совершенно неожиданно для себя одерживают потрясающую победу, если им удается убедить себя отпустить все ожидания. Впоследствии эти спортсмены рассказывают, что совершенно не беспокоились о том, чтобы хорошо выступить, а вместо этого полностью погрузились в происходящее. Шансы достичь желаемого результата резко повышались, как только им удавалось выйти из состояния стресса и отпустить стремление достичь конкретного результата. Другие спортсмены перед началом соревнований обязательно выполняют определенные ритуалы или подготовительные процедуры, которые помогают им снять стресс. Если вы относитесь к их числу, и для вас такие вещи работают, то почему бы этим не воспользоваться? И, наконец, еще один способ справиться со стрессовой ситуацией состоит в том, чтобы вспомнить, как однажды вам уже удалось это сделать. Представьте себе это событие в подробностях. Обратите внимание на то, что именно вы делали. Что вам помогло? Как вы себя вели? Может быть, вы немного побыли в тишине и покое перед началом матча? Возможно, вам удалось полностью погрузиться в происходящее? Что вы себе говорили в тот момент? Что происходило у вас внутри и помогло снизить уровень стресса? Отметьте для себя все, что помогло вам справиться со стрессом в прошлом, и тогда вы сможете получить доступ к этим техникам снова и снова. Спортсмен, не испытывающий стресса во время соревнования, с легкостью сможет победить противника, на самом деле обладающего более высоким уровнем подготовки. Если вы научитесь управлять стрессом, то сможете достичь более высоких результатов, чем ваши соперники. Определив, что именно помогает вам справиться со стрессом, уделите этому внимание и продолжайте использовать эти способы. Помните, стресс – психологическое явление. Научитесь относиться к нему на соревнованиях как к задаче, которую можно решить с помощью использования психологических техник и подготовительных ритуалов.